Следующий этап проникновения в тайный мир Куэйда наступил лишь без малого 3,5 месяца спустя, когда начались летние каникулы. Студенты разъехались кто куда. Как обычно, Стив решил поработать в отцовской типографии. Рабочий день был долгим, труд изнуряющим физически. Но после утомительной учебы Стив в типографии по-настоящему отдыхал душой и в первую очередь головой. Чувствовал он себя прекрасно, практически позабыв о Куэйде. Вернулся Стив в университет в конце сентября, когда до начала занятий на большинстве факультетов оставалась неделя. Студентов было еще мало, и в кампусе царила обычная для этого времени атмосфера легкой меланхолии. Стив заглянул в библиотеку отложить для себя несколько нужных книг, пока другие школяры не наложили на них лапы. Такая возможность была лишь в самом начале учебного года, сразу после библиотечной инвентаризации, когда еще все маломальски стоящие книги не успели растащить. Для Стивена тот год был выпускным, и он задался целью подготовиться к нему как следует. Неожиданно он услыхал знакомый голос. «Ранняя пташка!» Стив оглянулся, встретившись с колючим взглядом Куэйда. «Ты, Стивен, меня потряс!» «Чем же?» «Энтузиазмом!» — улыбнулся Куэйд. «Что ищешь? Что-нибудь из Бентама? У меня есть его «Основы морали и права». Сгодится?» Это была явная ловушка. Отказаться Стивен просто-напросто не мог, а принять предложение... Хотя какого дьявола? Он предлагал такую нужную Стиву книгу, безо всякой задней мысли. «Раздумываешь?» Улыбка стала шире. «Ну подумай, подумай. Экземпляр, если я не ошибаюсь, библиотечный. Так что почему бы тебе его и не забрать?» «Хорошо, спасибо тебе. Как провел каникулы?» «Благодарю, прекрасно. А ты?» «Я-то? Я чрезвычайно плодотворно». Улыбка медленно погасла под его взглядом. «Усы отпустил?» — только теперь заметил Стивен. Жидкие, клочковатые, грязно-русые усы совершенно ему не шли и казались приклеенными. Из-за них Куэйд, судя по всему, и сам испытывал неловкость. «Это из-за черел, да?» Теперь Куэйд уже явно смутился. «Да понимаешь, похоже, каникулы у тебя действительно выдались неплохие. Неловкость сменилась чем-то другим. У меня есть несколько великолепных фотографий», — сказал Куэйд. «Хочешь, покажу?» «А на какую тему?» «На тему каникул». Жуткая догадка озарила Стива. Неужели Черил Фром стала миссис Куэйд? От некоторых снимков, Стивен, просто обалдеешь. «Да что же, черт возьми, там за фотографии такие? Порнуха с Черил, что ли? Или он ее подкараулил за чтением Канта? Не знал, что ты увлекаешься фотографией. Теперь это моя страсть». При слове «страсть» Куэйд как-то засиял. Улыбка его стала какой-то плотоядной. «И не вздумай отказываться», — сказал он. «Давай-ка заходи ко мне, посмотришь. Видишь ли, сегодня вечером, окей? Заодно и Бентама прихватишь». «Что ж, спасибо. У меня теперь свой дом, понял, на Пилгрим-стрит, 36. Это от роддома сразу за углом, где-то после 9, годится?» «Вполне, еще раз спасибо. Значит, Пилгрим-стрит?» Куэйд кивнул. «А мне казалось, что там жилых домов вообще нет. Дом номер 36. Запомнишь?» Пилгрим-стрит давным-давно пришла в упадок. Большинство расположенных здесь домов превратились в руины, а остальные подлежали сносу. Те, что уже начали сносить, напоминали пациента под ножом хирурга. Их внутренности противоестественно зияли. Со стен клочьями свисали розовые и светло-зеленые обои. Камины будто повисли на дымоходных трубах. Лестницы вели в никуда. Дом номер 36 был пока цел, в отличие от двух своих соседей. Их не только снесли, но и сравняли остатки с землей при помощи бульдозера, оставив толстый слой кирпичной пыли, сквозь который пыталась прорасти сорная трава. Территорию вокруг 36-го дома патрулировала грязно-белая псина на трех ногах, одну из которых псина то и дело поднимала, чтобы оставить знак того, что это место ее собственность. Дворцом дом Куэйда назвать было трудно, и все же он выгодно контрастировал на столь безрадостном фоне. Стив захватил бутылку скверного красного вина, к которую они выпили после того, как покурили немного травки. И Куэйд как-то быстро и сильно опьянел. Таким Стиву до сих пор не доводилось его видеть. Вместо своих извечных рассуждений о страхе, он то и дело беспричинно хохотал и даже рассказал пару скабрезных анекдотов. Обстановка у него была более чем спартанской. Никаких там картинок на стенах, да и вообще никаких украшений. Книги. Сотни книг валялись на полу в полнейшем беспорядке. На кухне и в ванной имелось лишь самое необходимое. В общем, жилище Куэйда чем-то напоминало монастырскую келью. Через пару часов столь легкомысленного времяпрепровождения любопытство Стива взяло вверх. «Ну и где же твои знаменитые снимки?» — осведомился он. Язык у него немного заплетался, но Стиву было наплевать. «Ах да», — проговорил Куэйд, — «мой эксперимент». «Какой такой эксперимент?» «Откровенно говоря, Стив, я уже сомневаюсь, стоит ли фотографии тебе показывать?» «А почему бы и нет?» «Послушай, Стив, я серьезно. А я не в состоянии воспринимать серьезные вещи, так? Ты это хочешь сказать?» Стив в глубине души чувствовал, что, настаивая, совершает ошибку. Но остановиться он уже не мог. «Я и не говорю, что ты не в состоянии воспринимать», — возразил ему Кой. «Да что там у тебя на этих фотографиях? Ты помнишь Черил?» «Помнил ли Стив Черил? Еще бы! Она в этом году в университет не вернется», — огорошил его Кой. «Что?» «Видишь ли, ее посетило озарение. Взгляд Куэйда был теперь как у Василиска. О чем ты?» «Она отличилась поразительным самообладанием». Куэйд говорил о Черил в прошедшем времени, как о покойнике. «Самообладанием, хладнокровием, собранностью». «Да, это так. Но что с ней, черт возьми? Сучкой она была, вот что. Обыкновенной сучкой, которую нужно лишь одно, подходящий кобель». Стив шмыгнул носом, как ребенок. Грязное замечание Куэйда шокировало его так, как первоклассника шокировал бы член, торчащий из штанов учителя. «Часть каникул она провела здесь», — продолжал Куэйд. «Как это?» «Да, именно здесь, в этом самом доме». «Ты любил ее?» «Любил ли я ее? Эту тупую корову, эту дуру с претензиями, эту сучку, которая никак не желала расстаться со своей...» «Да ладно, что там говорить?» «Расстаться с девственностью? Ты это хочешь сказать?» «Девственностью?» «Да она была всегда готова раздвинуть ноги, лишь почуяв кобеля. Нет. Я говорю о ее навязчивой идее, о ее страхе». Опять старая песня. «Но мне все-таки удалось ее переубедить, черт побери». С этими словами Куэйд из-за стопки книг по философии вытащил ящичек, внутри которого оказались черно-белые фотографии, размером вдвое больше почтовой карточки. Он взял верхний снимок и протянул Стиву. «Видишь ли, я задался целью показать ей, что такое страх». Голос Куэйда, как у теледиктора, был лишен интонации. «Для этого мне пришлось ее запереть». «Запереть? Где?» «Здесь, наверху». У Стива возникло нехорошее ощущение. В ушах раздался легкий звон. Впрочем, такое случалось с ним нередко после мерзкого вина. «Я запер ее наверху», — повторил Куэйд, — «чтобы провести эксперимент. Для этого я занял этот дом. Тут нет соседей, а значит, нет лишних ушей, которые услышали бы». «Услышали бы что?» Стив посмотрел на фотографию. Качество изображения было неважным. «Снимок сделан скрытой камерой», — пояснил Куэйд. «Она и не знала, что я ее фотографировал. На фото номер один была изображена маленькая, ничем не примечательная комната с минимумом непритязательной мебели. Та самая комната наверху», — заметил Куэйд. «Там тепло, даже душновато. А главное, никакого шума». «Никакого шума?» Куэйд протянул Стиву фото номер два. «Та же комната. Но теперь уже почти совсем без мебели. Прямо на полу возле стены лежал спальный мешок, стол, единственный стул, лампочка без абажура. В такой вот обстановке она и жила. Смахивает на тюремную камеру». Куэйд усмехнулся и протянул третью фотографию. Снова та же комната, графин с водой на столе, в углу что-то вроде кувшина, прикрытое полотенцем. «Кувшин-то для чего?» Ну, надо же ей было ходить по нужде. Да, действительно. Короче, все удобство, с удовлетворением отметил Куэйд. В мои планы не входило не завести ее до состояния животного. Даже сейчас, крепко поддав, Стив четко воспринимал доводы Куэйда. Да, он действительно не намеревался не завести ее до состояния животного. И тем не менее, снимок номер 4. На столе стоит тарелка, а в ней кусок мяса с торчащей из него костью. Говядина, пояснил Куэйд. Но она же вегетарианка. Ну и что? Отличная говядина, чуть подсоленная и прекрасно приготовленная. Фото номер 5. Все тот же интерьер, но теперь в комнате Черил. С искаженным гневом лицом она колотит кулаками и ногами в запертую дверь. Было примерно 5 утра, она спала без задних ног. И я отнес ее туда на руках. Очень романтично, правда? Она толком и не поняла, что происходит. И ты ее запер? Разумеется, для чистоты эксперимента. О котором она, конечно, ничего не знала. Ну, тебе не трудно догадаться, что мы с ней часто беседовали на тему страха. Ей было известно, что я исследую этот вопрос и для своих исследований нуждаюсь в подопытных кроликах. Ну, конечно. Не могла предположить, что сама окажется в этой роли. Впрочем, успокоилась она довольно быстро. На фотографии номер 6 Черил задумчиво сидела в углу комнаты. Она, кажется, вообразила, что сможет взять меня измором, проявив терпение и выдержку, прокомментировал снимок Куэйд. Фото номер 7. Черил внимательно смотрит на кусок мяса в тарелке. Великолепный снимок, не правда ли? Посмотри, какое отвращение написано на ее физиономии, ведь ей был так противен даже запах приготовленного мяса. Впрочем, тут она еще не голодна. Номер 8. Черил спит. Номер 9. Она писает, присев в неудобной позе на кувшин, спустив трусики к лодыжкам. Лицо у нее заплаканное. От этого снимка Стиву стало нехорошо. Номер 10. Она пьет из графина. 11. Черил, свернувшись клубком, снова спит. Сколько времени провела она в этой комнате? Снимок этот сделан по истечении всего 14 часов. Она очень быстро потеряла ощущение времени. Видишь, тут нет окон, а свет горит постоянно. Удивительно, как скоро ее биологические часы вышли из строя. Так сколько времени она провела там в общей сложности? Вплоть до успешного завершения эксперимента. 12-й снимок. Проснувшись, Черил из-под тишка разглядывает кусок мяса. Это уже на следующее утро, когда я спал. Камера работает автоматически и снимает каждые четверть часа. Ты только посмотри, какие у нее глаза. Стив повнимательнее посмотрел на фотографию. Взгляд Черил стал каким-то диким, полным отчаяния. Она смотрела на кусок мяса, словно его гипнотизируя. Вид у нее больной, заметил Стив. Усталый, только и всего. Хотя она и проспала, черт знает сколько, но это, очевидно, ее вымотало еще сильнее. Она понятия не имеет, день сейчас или ночь. К тому же, безусловно, страшно голодна, ведь миновало более 1,5 суток. 13. Черил опять спит, свернувшись калачиком еще плотнее, словно змея. 14 номер. Она пьет воду. Когда она спала, я заменил воду в графине на свежую, пояснил Куэйд. Надо сказать, спит она чрезвычайно крепко. Я вполне мог ее трахнуть, даже не разбудив. Будто отключается от всего мира. Куэйд оскалился. Да он просто псих, подумал Стив. Определенно шизофреник. Ну и запашок же у нее в этой комнате стоял, бог ты мой, заметил Куэйд. Знаешь, как иногда пахнет от женщины. Это не пот, это что-то другое. Короче, на этом этапе она уже доходила до кондиции. Бедняжка и помыслить не могла, что все так обернется. Номер 15. Черил дотрагивается до мяса. Тут-то ее упорство и дало первую трещину, удовлетворенно отметил Куэйд. Теперь мы переходим к основному, к страху. Стив вгляделся в снимок. Плохое качество не позволило рассмотреть детали. Однако было очевидно, что самообладание покинуло Черил. Лицо ее исказилось болью. Номер 16. Она опять. Теперь уже всем телом набрасывается на запертую дверь. Рот широко открыт, застыв в немом крике отчаяния. А помнишь, как она умела загонять меня в угол во время наших споров о природе страха? Особенно если заходила речь о мясной пище. В голосе Куэйда было нескрываемое чувство торжества. Сколько времени прошло с момента затащения? Уже почти трое суток. Тут ты видишь чертовски голодную женщину. И без его пояснений это было очевидно. На следующем снимке девушка стояла посреди комнаты, напрягшись всем телом, стараясь отвести взгляд от пищи на столе. Ты же мог уморить ее голодом. Ничего подобного. Человек способен без особого труда прожить без пищи по меньшей мере дней 10. К тому же, Стив, сейчас так популярны всякого рода диеты, а по статистике 60% англичан страдают от патологического избыточного веса. Разве она тебе не кажется несколько полноватой? 18-й снимок. Толстушка, сидя в углу комнаты, рыдает. «Ага», — усмехнулся Клей довольно. «Начинается уже галлюцинация. В общем, крыша поехала. Ей стали мерещиться насекомые, ползающие по волосам или по рукам. Несколько раз я наблюдал, как она надолго замирала, уставившись в одну точку. Пространство». Номер 19. Черил моется, раздевшись до пояса, обнажив налитую грудь с соблазнительно торчащими сосками. Взгляд при этом у нее отсутствующий. Мясо в блюде, кажется, довольно сильно потемнело по сравнению с предыдущей фотографией. Мылась она, однако, регулярно с ног до головы, примерно каждые 12 часов. А мясо вроде бы... задумалось. Ну, потемнело. Ну, комната маленькая, очень теплая. К тому же ей составляли компанию несколько мух. Уж они-то не брезговали таким великолепным куском говядины и немедленно отложили туда яички. Не мудрено, что мясо, скажем так, созрело. Это тоже было частью твоего эксперимента? Ясное дело. Если свежайшее мясо вызывает отвращение, то что же говорить о протухшем? Это усугубляет стоявшую перед ней дилемму. Чем дольше она отвергает угощение, тем мерзопакостней становится оно. Таким образом, она оказывается перед необходимостью выбрать меньшее из двух зол – боязнь голодной смерти и отвращение к мясу, основанного все на том же страхе, Стив. Разве тебе не любопытно, что она выберет в конце концов? Стивен почувствовал, что и сам оказался перед своего рода дилеммой. С одной стороны, шутка зашла слишком далеко, и эксперимент Куэйда стал проявлением чистой воды садизма. С другой, ему действительно очень хотелось узнать, каким же будет выбор Черил и чем этот кошмар закончится. К своему стыду, Стив ощутил некий экстаз при виде страдающей женщины. Следующие 7 фотографий, с 20 по 26, повторяли уже известный цикл. Девушка спала, мылась, писала и застывала посреди комнаты, уставившись на мясо. Затем она опять спала, ну и так далее. И вот, наконец, номер 27. «Смотри, смотри!» – торжествующе воскликнул Клейд. «Черил взяла мясо!» При этом на ее лице застыла маска ужаса, но все-таки она взяла его. Теперь уже было ясно видно, что мясо гниет, и по всему куску ползают жирные личинки мух вперемешку с отложенными яйцами. «Смотри!» – опять воскликнул Клейд. «Она его кусает!» На следующем снимке лицо девушки полностью закрыто куском мяса. Стива чуть не стошнило. Словно это он откусил вонючее, покрытое жирными белыми личинками мясо. Боже, как она смогла! Номер 29. Черил сложилась пополам над кувшином в углу комнаты. Ее вырвало. Номер 30. Она сидит за столом, на котором ничего нет. Графин с водой вдребезги разбит о стену, тарелка из-под мяса тоже. Говядина, напоминающую кучу дерьма, валяется на полу. 31 снимок. Она спит, уронив голову на руки. 32. Черил с омерзением смотрит на мясо. Борьба голода с отвращением прямо таки написана на ее лице. 33. Она снова спит. «Теперь сколько времени прошло?» – спросил Стив. 5 дней. Нет, пардон, уже 6. 6 дней, боже праведный. Номер 34. Фигура девушки размыта. Вероятно, она бросается на стену. Уж не решила ли она покончить с собой, размажив голову? Спрашивать об этом Куэйда Стив не стал, что-то внутри него воспротивилось. 35. Она опять спит, на сей раз свернувшись под столом. Спальный мешок разодран в клочья, раскиданный вперемешку с кусками ватной подкладки по всей комнате. 36. Она разговаривает с дверью, а возможно пытается докричаться до кого-нибудь сквозь дверь, заранее знав, что ответа не получит. Номер 37. Она поедает тухлое мясо. Словно первобытный человек в пещере, она устроилась под столом и впилась зубами в мясо. Лицо ее лишено всякого выражения. Она полностью поглощена одной единственной целью. Перед ней мясо, пища, способная утолить зверский голод. Надо набить желудок, и тогда спазмы прекратятся, силы вернутся к ней, головокружение пройдет. Стив замер. Не в силах оторвать взгляда от фотографии. «Да», — сказал Куэйд. «Меня тоже поразило. Как неожиданно она наконец сдалась. Ведь одно время казалось, что ее упрямство не имеет границ. Тот монолог перед закрытой дверью состоял, как и раньше, из угроз, мольбы и извинений. Так было день за днем. И вдруг она сломалась. Надо же, как просто. Уселась под столом и съела весь кусок, обглодав его до кости, как самое изысканное лакомство». 38-я фотография. Девушка спит. Дверь открыта. Снаружи льется свет. Наконец, 39-я. Комната опустела. Куда она отправилась? Спустилась будто в полусне, вниз по лестнице, и побрела на кухню. Там выпила несколько стаканов воды и 3 или 4 часа просидела на стуле, при этом не произнося ни слова. А ты пытался с ней заговорить? Да, время от времени. Эксперимент завершился, и я особо не настаивал. Не хотелось ее беспокоить, знаешь ли. Но в конце концов она вышла из ступора. И что тебе сказала? Ничего. Ничего? Абсолютно ничего. Было такое впечатление, что она меня даже не замечала. Потом я сварил картошку, и она поела. Она не пыталась вызвать полицию? Нет. И не набросилась на тебя? Тоже нет. Она отлично понимала, что я сделал и зачем. Раньше мы с ней несколько раз касались такого рода экспериментов в наших беседах. Разумеется, вскользь, отвлеченно. Пойми же, наконец, эксперимент мой не причинил ей никакого вреда. Но, может быть, она немного похудела, только и всего. А где она сейчас? Она уехала на следующий день, понятия не имею куда. Так что ты доказал своим экспериментом? Быть может, ничего. Но я тем самым положил довольно любопытное начало своим исследованиям. «Начало? Так это только начало?» Куэйд почувствовал в голосе Стивена неприкрытое отвращение, граничившее с ненавистью. «Послушай, Стив, ты понимаешь, что ты мог ее убить? Ничего подобного. Она могла потерять рассудок, стать навсегда умалишенной. Не исключено, хотя и вряд ли. Она была волевой женщиной. А ты сломал ее!» «Вот это точно! Но она сама на это напросилась. Более того, она же хотела узнать, что такое страх». Но я ей помог. Я лишь исполнил ее собственное желание. Ты совершил насилие. Добровольно она бы ни за что в жизни на такое не согласилась. А это верно. Что ж, она получила хороший урок. Так ты теперь возомнил себя учителем? Стиву хотелось смягчить сарказм, но не получилось. В его замечании присутствовала и ирония, и гнев, и отчасти страх. Да, я учитель. «Вернее, наставник», — невозмутимо ответил Куэйд. Взгляд его стал каким-то отсутствующим. «Я обучаю людей страху». Стив опустил глаза. «И ты доволен результатами своих усилий на этом поприще?» «Я ведь не только обучаю, Стивен. Я и сам учусь. И кое-чему, между прочим, научился. Это так захватывающе — исследовать таинственный мир страха. Особенно, когда подопытные кролики обладают достаточно развитым интеллектом, и даже если этот интеллект чересчур рационалистичен. Стив, не дав ему договорить, резко поднялся. «Больше не желаю слышать этот бред!» «Вот как?» «Что ж, дело твое. К тому же завтра рано утром у меня занятия». «Ничего подобного». «Что-что?» «Занятия еще не начались, так что погоди-ка уходить. Останься еще на немного». «Зачем?» Стив ощутил гулкое биение сердца. Он и подумать не мог, что Куэйд внушает ему такой сильный, даже какой-то суеверный страх. «Я хотел предложить тебе кое-какие книги, только и всего». Стив устыдился внезапного приступа страха. Что он вообразил, что Куэйд намеревается чем-нибудь оглушить его, чтобы на нем провести свои эксперименты? Вот уж действительно бред. «У меня есть Кьеркегор, он должен тебе понравиться. Книга там, наверху. Подожди пару минут, я мигом». Куэйд с загадочной улыбкой покинул комнату. Стив присел на корточки и принялся опять просматривать фотографии. Особенно его заворожил снимок, на котором Черил впервые взяла кусок протухшего мяса. Лицо ее на этом снимке как бы принадлежало другой женщине, не той, которую он знал. Эта неуверенность, растерянность и... Что же еще? Ну, конечно же, страх. Любимое слово Куэйда. Мерзкое, грязное слово, которое отныне всегда будет ассоциироваться с пыткой бедной женщины.